Глава 32. Чадли Помрой берет дело в свои руки. Кэтрин все-таки сумела совладать с собой. Еще недавно ей хотелось только забиться куда-нибудь в угол и умереть от горя. А сейчас она держится, и ничего. Похоже было, когда умерла мама. Кэтрин тогда была раздавлена, почти ничего не чувствовала и удивлялась, что жизнь продолжается. По крайней мере, сейчас с нею рядом собака и Бивис. «Кейт, подай мне еще один винтик. Такой же, как этот, только подлиннее». Она считала Бивиса милым, славным, немного беспомощным, тем, о ком нужно заботиться, потому что без нее он пропадет. Наверное, историки в музее примерно так к нему и относились. Но сегодня она начала понимать, что на самом деле он намного умнее, чем она. Кэтрин смотрела, как он работает, склонившись над портативным аргоновым светильником в углу галереи транспортных средств, тщательно отмеряет нужное количество чистящего порошка и растворителя для масляных красок. Потом начал сооружать часовой механизм из кусков медной проволоки, на какой подвешивают картины, и циферблата с приборной доски древнего жука, время от времени проверяя, поместится ли устройство в сумку, припасенную Кейт. «Кейт, винтик!» «А, да-да». Она торопливо отыскала нужный винт в кучке деталек на полу и протянула Бивису. Потом глянула на часы. «Уже 8. Скоро нужно будет вернуться в Клио Хаус и с улыбкой сказать папе: «Прости, я вела себя как дурочка. С возвращением тебя. А можно я пойду с тобой на прием к лорд-мэру?» «Ну вот», — Бивис поднял сумку. «Готово». «Совсем не похоже на бомбу». «Балда, так и задумано. Смотри». Он открыл сумку и показал Кэтрин спрятанный внутри прибор. Красную кнопку, которую нужно будет нажать, и часовой механизм. «Бабахнет не очень сильно», — честно признался Бивис. «Но если ты сумеешь пристроить ее поближе к электронному мозгу...» «Как-нибудь исхитрюсь», — пообещала Кэтрин, забирая сумку. «Я же дочка Валентайна. Если кто и может подобраться к Медузе, так это я». Ей показалось, что в его взгляде мелькнуло сожаление. Наверное, ему грустно от того, что даром пропадет вся эта невероятная компьютерная мощь, чудо древних технологий, мечта инженера. «Я должна это сделать», — сказала она. «Я понимаю. Жаль только, что не могу пойти с тобой». Кэтрин обняла его, прижала щекой к щеке, губами к губам и почувствовала, как он дрожит. Его руки нерешительно потянулись к ее голове, погладили волосы. Собака тихонько зарычал, наверное, от ревности. Испугался, что Кэтрин разлюбит его и забросит, как старые плюшевые игрушки, которые грустят на полке у нее в комнате. «Ох, Бивис», — прошептала Кэтрин, отстраняясь. «Что с нами будет?» Где-то вдали послышались крики. Шум доносился со стороны лестницы, с нижних этажей. Слов не разобрать, но сразу понятно, что случилось что-то не то. Обычно в музее никто не орет. Собака зарычал громче и кинулся к двери. За ним и Кэтрин с Бивисом выбежали на полутемную площадку. Навстречу повеяло прохладным сквозняком. Лестница виток за витком уходила вниз, теряясь в темноте. Смутно поблескивали бронзовые перила. Снова крики. Потом что-то с грохотом упало. На нижней площадке замелькали лучи фонариков, и тут отчетливо раздался голос Чадли Помрея. «Безобразие! Это возмутительно! Вы вторглись на территорию гильдии историков!» Безопасники гильдии инженеров толпой поднимались по лестнице, громко шаркая резиновыми подошвами. Свет фонариков плясал на резиновых плащах и хитроумном оружии. У верхней площадки они замедлили шаг, увидев горящие глаза собаки. Он прижал уши, зарычал и припал к полу, готовый броситься. Оружейные стволы разом нацелились на него. Кэтрин схватила собаку за ошейник и крикнула: «Он вас не тронет! Он просто испугался! Не стреляйте!» Но они все равно его застрелили. Коротко протрещали выстрелы. Пули ударили в собаку с такой силой, что его отбросило к стене. Он взвизгнул, а потом наступила тишина. Только шорох от падения большого мохнатого тела. Кровь казалась черной в пляшущем свете фонариков. Кэтрин никак не могла вдохнуть. Руки и ноги тряслись мелкой противной дрожью, и справиться с ней не получалось. Кэтрин не смогла бы пошевелиться, даже если бы и хотела, но резкий голос на всякий случай гаркнул. «Стоять! Не двигаться, мисс Валентайн!» «Собака!» — жалко прошептала она. «Не двигаться! Зверюга сдохла!» По лестнице среди редких завитков дыма поднимался доктор Вамбрейс. «Пот, к тебе тоже относится», — прибавил он, увидев, что мальчик дернулся было подойти к мертвому волку. Доктор Вамбрейс остановился на верхней ступеньке, улыбаясь Бивису и Кэтрин. «А мы тебя всюду искали, ученик. Надеюсь, тебе стыдно за твое поведение. Дай мне сумку». Бивис протянул сумку. Инженер выхватил ее из рук и открыл. «Как и предупреждал Мелифант, бомба». Он повернулся и начал спускаться по лестнице. Двое его людей потащили за ним арестованных. «Нет!» — закричала Кэтрин, цепляясь за руку Бивиса, когда их стали растаскивать в разные стороны. «Нет!» Ее голос отразился от потолка и полетел дальше, эхом отдаваясь в лестничном колодце, и ей самой показался беспомощным, как у капризничающего ребенка. Ребенок сделал какую-то мелкую пакость, а теперь отбрыкивается от наказания. Кэтрин пнула в лодыжку безопасника, который ее держал, но тот даже не вздрогнул. Он был мужчина рослый, к тому же в сапогах. «Куда вы нас ведете?» «Вы, мисс Валентайн, пойдете со мной на верхний ярус», — ответил Вамбрейс. «И станете центром внимания на приеме лорд-мэра. Что касается вашего сердечного дружка, его отправят в подбрюшье». Вамбрейс усмехнулся, услышав, как Бивис тоненько пискнул от страха. «О да, ученик Пот, в подбрюшье тебя ожидают весьма интересные переживания». «Он не виноват!» Кэтрин видела, что ее дурацкий план разваливается прямо на глазах и отдачей задевает ее и Бивиса, и бедного собаку. «Я его заставила мне помогать!» — крикнула Кэтрин. «Бивис ни при чем!» Но Вамбрейс уже отвернулся, а конвоир зажал ей рот ладонью, от которой пахло какими-то химикатами. Жук Валентайна подъезжает к ратуше. Там уже стоят жуки почти всех глав гильдий. Генч открывает крышку, помогает хозяину выйти и хлопочет вокруг него, словно мать, провожающая сыночка в школу. Убирает волосы с лица, поправляет воротник парадной черной мантии, протирает рукоять шпаги. Валентайн рассеянно смотрит в небо. Заходящее солнце озаряет высокие перистые облака. Ветер по-прежнему дует с востока, неся с собой запах снега, и на миг перебивает мысли о Кэтрин воспоминанием о Шаньго. «Эстер Шоу найдет тебя», — прошептала цветок ветра, умирая. «Откуда она знала об Эстер? Они же не могли встретиться. Могли или нет? Неужели Эстер все еще жива и каким-то образом оказалась в Батмунг-Гомпе и теперь затаилась в горах, готовая снова пробраться на борт Лондона и еще раз попытаться убить Валентайна? Или, хуже того, навредить его дочери?» Он отталкивает широкие ладони Генча. «Если вы, ребята, не слишком расстроитесь, пропустив прием у лорд-мэра, неплохо бы сегодня вывести лифт на прогулку. Так, на всякий случай. А то вдруг эти дурные храбрецы из лиги вздумают что-нибудь устроить». «Так точно, шеф». Оба старых пилота без энтузиазма готовились к торжественному приему. Подумаешь, великая радость. Куча изысканных закусок и пижонской болтовни. То ли дело возможность хорошей драки. Генч усаживается на сиденье рядом с Пьюси, и жук мчится прочь, распугивая попадающихся по дороге инженеров с гвардейцами. Валентайн, поправив галстук, быстрым шагом поднимается по ступенькам ратуши. Инженеры провели пленников через выставочные залы нижнего этажа к главному входу. По пути им ни души не попалось. Кэтрин никогда еще не видела музей настолько пустым. Куда подевались историки? Понятно, что помочь они не в силах, но хотелось просто их увидеть. Убедиться, что кто-то знает о ее судьбе. Кэтрин все удивлялась, что позади не слышно постукивания когтей собаки, а потом вспоминала. Бивис шел рядом, но смотрел прямо перед собой, словно уже видел подбрюшье и то, что там с ним сделают. Вдруг инженеры остановились на последнем пролете лестницы, ведущей вниз к главному входу. В вестибюле, спиной к высоким стеклянным дверям, выстроились историки. Пока люди Вамбрейса хозяйничали наверху, они разорили витрины в отеле оружейного и военного дела и вооружились древними пиками и мушкетами, ржавыми мечами и жестяными шлемами. Кто-то держал в руках щит, кто-то нацепил кирасу поверх черной мантии. Сотрудники музея были похожи на шайку разбойников из любительского спектакля. «Что это значит?» — грозно осведомился доктор Вамбрейс. Вперед вышел Чадли Помрой, держа в руках мушкетон с широким раструбом. Кэтрин только сейчас заметила, что в тени за витринами прячутся еще историки, целясь сквозь ребра динозавров из старинных духовых оружий. «Господа!» — волнуясь, начал Помрой. «Вы находитесь на территории гильдии историков. Убедительно вас прошу сейчас же отпустить этих молодых людей». «Сейчас же!» — подхватила доктор Каруна, наведя пыльный мушкет на красное колесо между бровей доктора Вамбрейса. Инженер расхохотался. «Глупое старичье! Вообразили, что сможете нас остановить? Да за то, что вы тут устроили, вашу гильдию распустят. Ваше дурацкое, никому не нужное барахло отправят в топку, а вас самих перемелют на специальных машинах боли в подбрюшье. Вас ничего не интересует, кроме истории. Ну так вы сами станете историей. Мы гильдия инженеров. Будущее за нами». На один удар сердца стало тихо. Только эхо слов Вамбрейса повисло в затхлом воздухе. И еще были совсем слабые звуки. Скрюченные артритом пальцы легли на старинные спусковые крючки. И вдруг вестибюль заволокло дымом. Трещат выстрелы. Звук отражается от сводчатого потолка и снова рушится вниз. Грохочет мушкетон Помроя, и спрятанная в нише за билетной кассой старинная пушка выбрасывает целый сноп огня, как только доктор Нанкерроу подносит зажигалку к запальному отверстию. Кэтрин видит, как Вамбрейса и двух его подручных сносит выстрелом в сторону, как падает навзничь доктор Аркингард, взмахивая руками, словно крыльями ветряной мельницы. Безопасник, державший Кэтрин, спотыкается, и мушкетная пуля с глухим стуком пробивает его резиновый плащ. Безопасник валится на пол, а Кэтрин падает на колени, спешно соображая, где бы укрыться. От Вамбрейса остались только дымящиеся сапоги. Это выглядело бы почти смешно, как в мультике, если бы не то, что в сапогах все еще торчат ноги. Половина безопасников выведены из строя, но оставшиеся сбились в кучу, и оружие у них получше, чем у историков. Они поливают вестибюль непрерывным огнем, пули высекают искры из мраморных плит пола, осколки костей динозавров разлетаются в разные стороны. Стекло витрин осыпается сверкающими водопадами, и прячущиеся за ними историки бегут прятаться в другое место, а кое-кто остается лежать среди рассыпанных экспонатов. Аргоновые светильники под потолком лопаются один за другим, и постепенно в вестибюле становится темно, только мелькают вспышки выстрелов, от которых начинает мучительно болеть голова. Инженеры наступают, уверенно продвигаясь к дверям. У них за спиной всеми забытый Бивис поднимает оброненное кем-то ружье, ощупывает его в поисках спускового крючка. Кэтрин наблюдает за ним. Вокруг свистят пули, осколки мрамора, с жужжанием проносятся боевые диски, но Кэтрин некогда искать укрытие, она глаз не может отвести от Бивиса. Он раскрывает подпорку на прикладе ружья, упирает ее в сгиб локтя, и в белых плащах инженеров появляются сзади синие дырочки. Инженеры взмахивают руками, роняют оружие и, закрутившись волчком, падают. Бивис под... смотрит на них через прицел так спокойно и серьезно. Это уже непривычный Кэтрин мягкий и добрый Бивис, а человек, умеющий хладнокровно убивать, как будто его ум инженера нисколько не ценит человеческую жизнь. А может, он просто слишком много смерти видел в подбрюшье и уже не придает ей большого значения. Когда он прекращает стрельбу, становится очень тихо. Слышен только шорох резиновых плащей, укрывающих трупы, и быстрый костяной перестук. Не сразу Кэтрин понимает, что это у нее стучат зубы. Из углов понемногу начали выползать историки. Кэтрин боялась, что их осталось меньше. В мелькании вспышек ей показалось, что всех перестреляли. Но хотя многих ранили, убиты были только некий Веймут, с ним она никогда не разговаривала, и доктор Аркингард. Старый хранитель керамики лежал у двери. На лице застыло возмущенное выражение, как будто смерть — новомодное причудо, которую он не одобряет. Бивис так и стоял на коленях, растерянно глядя на ружье у себя в руках. Руки дрожали, над дулом ружья вился дымок. Чадли Помрой, тяжело ступая, поднялся к ним по лестнице. Выстрелом у него сорвало парик с головы, и он придерживал руку, поцарапало осколком кости. «Посмотрите только!» — воскликнул Помрой. «Я, наверное, первый человек за миллионы лет, пострадавший от динозавра!» Он поморгал, глядя на Кэтрин с Бивисом, потом перевел взгляд на убитых инженеров. Никто не засмеялся над его шуткой. «Ну что ж», — сказал Чадли Помрой. «Так, значит. Ну что, мы им показали. Я рассказал нашим, что происходит, и все согласились, что так не годится. То есть почти все. Остальных заперли в столовой, и с ними всех учеников, которые могли встать на сторону Крома. Кейт, видела бы ты нас. Мы им не позволим забрать мисс Валентайн», — сказали мы. «И не позволили. Будут знать. Если рассердить историка, ему никакой инженер не страшен». «Или ей, мистер Помрой», — подхватила Мойра Плим, тоже взбегая по ступенькам. «Пусть знают, что бывает с теми, кто портит музейную мебель. Пусть знают». Забрало шлема захлопнулось и заглушило конец фразы. Кейт отыскала сумку. Та лежала на лестнице, в грязи и крови. Если не считать отвратительных пятен, сумка была невредима. «Мне надо на верхний ярус. Остановить медузу. По-другому никак. Сейчас пойду на станцию лифта и...» «Нет!» — по лестнице взбежала Клития Потс. «У дверей снаружи остались двое инженеров, и они успели сбежать. Наверняка они уже подняли тревогу. На станции будут гвардейцы, и сюда вот-вот прибудут еще безопасники. Возможно, со сталкерами». Заметив встревоженный взгляд Помроя, она опустила голову, словно тут была ее вина. «Простите, мистер П». «Ничего, мисс Потс». Помрой добродушно хлопнул ее по плечу и чуть не сбил с ног. «Не волнуйтесь, Кэтрин. Мы найдем, чем занять этих чертяк. А вы тем временем проберетесь на верхний ярус по кошачьему глазу». «Что это?» — спросила Кэтрин. «Все о нем забыли, а историки помнят», — улыбнулся Помрой. «Старая лестница, еще с самых первых дней Лондона, когда лифтовая система была не всегда надежна. Лестница ведет с третьего яруса до верхнего, через музей. Готова к путешествию?» Кэтрин кивнула, хотя совсем не была готова. «Я пойду с ней», — сказал Бивис. «Нет! Все в порядке, Кейт, я так хочу». Он начал переворачивать убитых инженеров, отыскивая не слишком продырявленный плащ. Выбрал один и стал расстегивать пуговицы. «Если инженеры увидят тебя там одну, они догадаются, что случилось», — объяснил Бивис. «А если с тобой буду я, они решат, что ты арестована». «Кейт, он прав», — кивнул Чадли Помрой. Клития Потс помогла ученику-инженеру надеть плащ и обтерла кровь подолом мантии. Помрой взглянул на часы. 8:30. По визи-экранам говорили, что медузу приведут в действие в 9. Времени тебе должно хватить. Только идите поскорее, пока инженеры не вернулись с подкреплением.